23. Еще в сентябре 41-го прибежал Витька из казармы, уселся напротив меня и смотрит в окно на пустой двор. «Я вот чего не пойму», — говорит. «Монизм признает, что у всего на свете есть одна причина. И идеалистический монизм, и материалистический. У обоих одна причина для всего на свете, так?» «Ну, так». «А скажи, дуализм может быть материалистический?» «Дуализм материалистический. Погоди, дай разобраться». «Нет», — говорю. «Пожалуй, дуализм материалистический быть не может». «А жалко», — говорит он. «А то бы все складно получилось». «Зачем тебе?» «Хочу понять, почему все совсем связано. Значит, дуализм материалистический не бывает». «Нет», — говорю. «У него причины-то две. Да хотя бы одна из них обязательно нематериальная. Дух». «А если доказать, что дух — это тоже материя?» «Тогда опять будет не дуализм, а монизм. Причиной-то всего опять станет материя». Тогда, не оборачиваясь от окна, он сказал. «А если доказать, что дух — это другая материя, особенная, неведомая еще, на обычную материю не похожая, тогда что будет? Материализм или опять идеализм?» «Не знаю», — говорю. «Похоже, что материализм, только какой-то чудной». «Почему чудной?» «Потому что материя — это объективная реальность, данная нам в ощущении». «Так ведь и тут будет то же самое», — говорит Витька. «А сколько этих видов материи? Хоть одна, хоть две, может, 10. Не все равно. Важно, чтобы они были на самом деле, а не выдумка, не мираж». «Ну, если так», — говорю. На том разговор и окончился. Мне тогда было не до двух причин всего сущего. Мне бы и с одной управиться. С работой. Тело свое бренное кормить, страну вооружать. Однако разговор этот имел продолжение. Перед тем, как Витьке на фронт уходить, он прибежал из казармы в увольнительную и говорит, когда уж выпили отвальную. «Отец, я Сапожникова встретил в Сокольниках, когда присягу принимал». «Кто такой?» «Да ты знаешь, из нашей школы. Он теперь в саперах». «Ну и что?» «Помнишь, мы с тобой про монизм и дуализм говорили?» «Хм, нашел о чем помнить. У тебя насколько увольнительное?» «Погоди», — говорит. «Любопытное дело. Сапожников тоже считает, что мину разобрать можно, а потом собрать, хоть вслепую. А человека или даже блоху разобрать можно, а обратно сложить нельзя. В принципе». «Это уж точно», — говорит Зотов, «который месяц разбирает, а еще ни разу покойники не оживали». «Ладно, вернемся с войны, разберемся». «Вот это ты дело говоришь. А вернешься?» «Вернусь». Тут его стали со двора звать и окликать. «Эх, Витька, кабы знать, кто вернется». «Ничего», — говорит, «ты вернешься. И я вернусь. И не мой Афанасий вернется». «А Серега с Валечкой?» «Иду!» — крикнул он в фортку. «Иду!» «Ну, до свидания, отец. Жди». Обнялись мы, а он рюмку лафитничек задел и на пол опрокинул. «Ничего, — говорю, — к счастью. Ну, беги». Он выбежал. «Эх, к счастью». Машина загудела. Я выглянул. ЗИС-101. Лимузин со двора пошла. Вот на каких машинах Витька теперь ездит. Похоже, приглядели его для надобности. Тишина во дворе настала. Кто в эвакуации, как Таня с дедом и бабушкой нашей тишайшей? Кто на войне? Кто в дороге? Кто на работе? И мне в ночную идти. Так и не успел Витька ответить насчет Сереги и Валечки. А писем все нет и нет. Не знаю, как в философии, а у войны этой точно две причины. Живая и мертвая. Живая ищет согласие и товарищество, а мертвая прет на нас, чтобы загубить людское согласие на веки веков и придавить его мертвой могильной плитой. Если будущее мне будет, то будут и записи. А не будет, Таня старые сохранит. Или дед, или еще кто. До февраля 42-го я на номерном заводе вместе с пацанами точил снаряды и мины. Утром точил, днем, вечером и часто ночью. А потом утром снова и несправедливо точил пацанов за нерадивость и за то, что меня не отпускали с завода.